«Между светом и тенью. Портреты обесчещенных». Определить смысл мести. Корво Аттано. Он и есть тот самый обесчещенный из заголовка игры. Джессамину убили у него на глазах, дочь Эмили похитили, а самого Корво объявили убийцей императрицы и бросили в тюрьму. Название игры, как молния, предвещает бурю, которая вот-вот обрушится на Дунуол. Накануне вынесения смертного приговора глава тайной службы Бэрроуз, настоящий организатор заговора, выражает сожаление, что Корво не посчастливилось оказаться в неправильном месте в очень подходящее время. Но разве позволили бы заговорщики королевскому защитнику нарушить планы, прибудь он через несколько дней после убийства? Адмирал Хевлок, преследующий такую же цель, не ошибся, попытавшись отравить Корво. Лорд-защитник всегда и при любых обстоятельствах будет помехой для тех, кто захочет манипулировать Эмили и тем самым управлять империей. Однако сама мысль о том, что Корво оказался не в том месте, продолжает звучать в Dishonored фоном. Особенно хорошо это заметно в его отношениях с другими персонажами. Корво — сирконец. Весь императорский двор с любопытством следил за карьерой Корво и дело в его происхождении. Он родился не на Гристоле, главном острове империи, а в колониальном городе Карнака. Более того, он был родом отнюдь не из благородной семьи и вырос в шахтерском квартале Батиста, будущем пыльном квартале. Доля ему выпала тяжелая, так как отец погиб на лесозаготовках. Набравшись боевого опыта в драках на улицах Карнаки, он завоевал победу на ежегодном фестивале «Клинок Вербены» в боях с лучшими фехтовальщиками Сирконоса. Наградой стало вступление в ряды Сирконской гвардии. Скоро его таланты заметил герцог. Он решил предложить Корво императору Колдуину в качестве дипломатического подарка. Эйхорн I доверил ему охрану своей дочери Джессамины. С годами у них с Корво завязались романтические отношения, которые привели к рождению Эмили. Официального подтверждения, что именно Корво ее отец, не было, но слухи ходили. И недоверие гристольской знати к смуглому иноземцу непонятного происхождения только крепло. Империя, придуманная по образу викторианского Соединенного Королевства, сохранила колониальный уклон. Ксенофобия некоторых британцев, из-за которой они чувствовали превосходство над мигрантами, с другим поведением, религией, да просто внешностью, нашла отражение и в настроениях Дунуола. Гристольцы в Сирконосе ценили исключительно ресурсы. Древесину ценных пород, более экзотических и страстных женщин. В остальном сирконское происхождение считалось признаком скрытого порока, и в ходе разбирательства над Корво это мнение усилилось. Только из-за того, что он родом из Карнаки, говорили, что тяга к убийству у него в крови, и даже что он, по мнению одного из надзирателей, мог практиковать черную магию. Благосклонности лоялистов Корво тоже не заработал. В пёсьей яме, в перерывах между миссиями, он живет на чердаке и в целом выполняет грязную работу. В одиночку отправляется на вражескую территорию, чтобы уничтожить противников, меняет бак с ворванью для Пьеро Джоплина или осматривает подвалы паба. Тот факт, что он королевский защитник и вообще-то играет главную роль в сюжете, никого не волнует. Для лоялистов он просто инструмент, пусть и опасный, от которого можно избавиться, как только опасность от него перевесит пользу. Вряд ли они когда-либо видели в Корво благородного человека. Неужели бесчестие Корво объясняется исключительно его происхождением? Роберт Рад, автор статьи «Корво – неблагородный человек», продемонстрировал, как гейм-дизайн Dishonored подчеркивает, что протагонист чужой в Дунуоле, и общественные ценности ему чужды. В статье он приводит интервью с доктором Стивеном Бэнксом, экспертом в области культуры чести в британском обществе. По мнению доктора, качество, отличающее джентльмена от остальных людей, это внутренняя честь, которую тот обязан сохранять при любых обстоятельствах. Если честь джентльмена ставится под угрозу, он вызовет противника на дуэль. Не столько ради убийства, сколько чтобы в честном поединке поставить на кон собственную жизнь. Корва не сумел остановить убийц Джессамины и дал людям лорда-регента себя пленить, тем самым опорочив себя. То, как он пытается вернуть свою честь, скрытно, с помощью хитрости и темной магии, не обеляет его в глазах джентльменов-гристольцев. Более того, заговорщики от этого только выигрывают. Лорд Пендлтон даже не считает себя опороченным, когда посылает Корва на дуэль в поместье Бойл, как своего представителя, ничего ему не объяснив. Какая ирония! Сила маски. Хотя месть протектора не соответствует кодексам британских джентльменов, а значит и кодексам Дануола, Бэнкс видит в ней прежде всего вендетту, жестокую расправу, характерную для стран Средиземноморья. О них же напоминают итальянские корни слова «корво» — «ворона». Участники вендетты стремятся отомстить за нанесенное оскорбление любыми средствами, включая унижение врага. В британской литературе отстаивалось превосходство дуэли над порочной и, главное, никогда не прекращающейся, и сюжет франшизы Dishonored не особо это опровергает, вендеттой. Одна из самых известных историй о вендетте — роман «Граф Монте-Кристо» Александра Дюма, отца, герой которого произносит фразу, которую мог бы повторить и Корво. «С этой минуты я объявляю вам вендетту, поэтому берегитесь». В первый же день, когда мы встретимся с вами лицом к лицу, пробьет ваш последний час. Невзгоды Эдмона Дантеса во многом перекликаются с историей королевского защитника. Жертва алчности близких людей, ошибочно обвиненная в бонапартизме, поддержке Наполеона, который на тот момент был отправлен в первую ссылку, Дантес оказался в тюрьме. Прошло 14 лет. Другой заключенный, аббат Фариа, помог ему сбежать и перед смертью посвятил в тайну клада с несметными сокровищами, спрятанными на острове Монте-Кристо. Богатство помогло Дантесу создать новую личность, внедриться во французское светское общество, в том числе используя известный псевдоним, ставший названием романа, и очернить бывших друзей. Корво же вызволил чужой, еще один иной. Его сокровище — не богатство древнего итальянского рода, а силы бездны. В отличие от агента 47 из «Хитман», который, подобно Дантесу, меняет образы, чтобы добраться до цели, Корво нужна только маска. Как ритуальные маски у племен, она будто помогает ему выйти за пределы человеческого сознания и превратиться в высшее существо. Ангела справедливости или смерти, способного управлять стаями чумных крыс, красть личности с помощью вселения и преодолевать любые препятствия и ограды за счет обычного переноса, чтобы настигнуть добычу. Только читателю известна тайна о судьбе Дантеса. В Dishonored тоже лишь немногие персонажи осведомлены о характере и происхождении убийцы в маске так же хорошо, как игрок. Именно игроку предстоит определить смысл вендетты Корво. Дантес не уважает общество, в котором живет, и не стесняется превращать его в поле для игр, встать на место лорда-протектора и почувствовать себя сверхчеловеком в сердце оскверненного коррупцией города, который, кажется, уже не спасти, тоже может быть приятно. Граф Монте-Кристо даже утверждал, что чувствовал себя столь же могущественным, как если бы был рожден для трона. Что-то подобное наверняка сказал бы Темный Корво, восседая на троне в одной из концовок Dishonored 2. А как же потерянная честь? В конце прохождения Dishonored с высоким уровнем хаоса Хевлок, приставив клинок к горлу Эмили, наказывает Корва за необдуманную вендетту. Ты упустил шанс стать героем. Через минуту в твоем послужном списке станет одной кровавой страницей больше. В оригинале он говорит о еще одной кровавой бане. Таков риск мести любой ценой. Мести, которая, согласно рекламе игры, решает все. Риск поддаться высокомерию, жестокой гордыне, что довела до вечного бесчестья Икара и Эдипа. Подобно трагическим героям легенд, протагонист Dishonored, поддавшийся вендетте, ослеплен ею до такой степени, что готов поставить на кон жизнь Эмили, ту жизнь, что поклялся спасти. Когда Дантес приехал к Девильфору, своей последней жертве, он с ужасом обнаружил тела жены и сына врага. «Смотри, ты доволен?» — спросил у него Девильфор. И Дантес понял, что зашел слишком далеко. Роман Дюма завершают два слова — «ждать» и «надеяться». Краткий урок — плод длительной мести и глубоких сожалений. Надежда важна, потому что она не только определяет смысл мести, но и прекращает ее. В Dishonored это надежда Эмили. При низком хаосе Корво спасает девочку не только потому, что она его дочь. Им движет искренняя преданность ей и тому будущему, к которому она поведет империю. Их отношения похожи на отношения главных героев комикса «Ви значит вендетта». Террориста в маске Ви и юной британки Иви, которую тот спас от лап фашистов, офицеров полиции, управляющих Соединенным Королевством. Как и Корво, Ви вооружается мечом и маской, чтобы уничтожить лидеров тоталитарного государства. Он намеренно несет смерть, но при этом в его вендетте нет ничего эгоистичного. Маска Ви, и он сам под ней, воплощает идеал общества, свободного от страха перед сильными мира сего. У него образ сверхчеловека, потому что он больше, чем просто человек. Он идея. То, как он принимает Иви и постепенно учит ее не бояться, не только возвращает ему человечность, но и оказывается ключом к свершению мести. Корво не может вернуть себе честь и восстановить справедливость в Донуоле в одиночку. Ему нужна Эмили. Чтобы по-настоящему обелить свое имя, он должен не только спасти ребенка из плена, но и остаться образцом добродетели в детских глазах. Тогда вернется не только честь человека, чье имя осквернили, но честь всей империи. Все ради империи. Адмирал Хевлок и заговор лоялистов. Первый концепт-арт, опубликованный в Game Informer, показывает Донуол как город, находящийся во власти болезней и армии. Над аркой висит пропагандистский лозунг «Самые смелые меры, самые безопасные». Лорд-регент заверил всех, что ввел режим чрезвычайного положения ради стабилизации столицы, ради борьбы с чумой. Но это лишь предлог, прикрывающий укрепление его положения. Впрочем, тот же лозунг подходит и его главным противникам, заговорщикам-лоялистам. Дерзость примкнувших к сговору — движущая сила Dishonored. Сначала они помогли предполагаемому убийце императрицы сбежать из тюрьмы и отправили его охотиться за сторонниками Берроуза. А потом попытались избавиться от уже неугодного союзника, который бросил бы тень на их будущее правление. Из наставников они превращаются в новых противников, организаторов второго заговора против Корво, еще одного заговора, за который он должен отомстить. План в духе Макиавелли. Заговор зародился на следующий день после смерти Джессамины Колдуин. Тогда трое встали в круг и скрепили союз договором на крови. Так гласит откровение сердца. Первый из них, Тревор, третий сын лорда Пендлтона. Он вырос в семье аристократов, членов парламента. Старшие братья-близнецы Кастис и Морган пугали и мучили его. Как-то раз даже привязали его к кровати, кишащей гадюками, а Тревору тогда было всего 5. После того случая Тревор Пендлтон едва не умер и теперь страдает от хронических проблем со здоровьем, предрасположен к кожным болезням и повышенной тревожности. Второй — Тик Мартин. Он пережил голод на Морли во времена, когда остров восстал против империи. Его прошлое наполнено жестокостью, но он понял, что правильно подобранные слова — тоже отличное средство достижения цели. На Гристоле он присоединился к аббатству смотрителей и надеялся однажды занять место верховного смотрителя Кэмпбелла. Как и Кэмпбелл, он следует 7 запретам и считает, что в случае чего у него хватит сил противостоять самому чужому. Однако ради достижения цели он готов предать собственные принципы, даже если решения из-за этого ложатся на совесть все более тяжелым грузом. Третий организатор — инициатор встречи группы Скорво, Фарли Хевлок. Жизнь адмирала имперского флота прошла в морских сражениях против людей, например, во время Марлийского мятежа, и разного рода морских тварей. Его всегда преследовала война. Когда Бэрроус захватил власть над империей, Хевлок попытался совершить переворот, настроив флот против бывшего главы шпионов, но потерпел неудачу. Морской волк остался без стаи, и чтобы вернуться в бой, он собрал новую свору под своим началом, под одной крышей, в пабе «Пёсья яма». Каждый из них — знаток определенной сферы — политики, религии и армии. Дела захвата и удержания власти друг друга дополняют. В самой известной работе Макиавелли «Государь» философ приводит советы для Лоренцо II Медичи, итальянского герцога XVI века. Он подсказывает герцогу, как достичь того же, к чему стремятся лоялисты. В главе 18 Макиавелли объясняет, что государю с врагом можно бороться 2 способами. Во-первых, законами, во-вторых, силой. Первый способ присущ человеку. Второй — зверю. Но так как первого часто недостаточно, то приходится прибегать и ко второму. Отсюда следует, что государь должен усвоить то, что заключено в природе и человека, и зверя. Также он подчеркивает важность добродетели. Государю надо быть в глазах людей искренним и благочестивым. Характеры Хевлока, Пендлтона и Мартина — это воплощение каждой из граней этой идеи. Зверь, борющийся силой, политик, опирающийся на законы, и человек веры, чей моральный и религиозный авторитет оправдывает действия власть имущих, даже самые жестокие. Макиавелли зачастую ошибочно приписывают фразу «цель оправдывает средства». Однако и он не считал моральные ценности вроде порядочности и благочестия непреодолимыми границами власти. Государь даже обязан нарушать их, так как ради сохранения государства он часто бывает вынужден идти против своего слова, против милосердия, доброты и благочестия. Ради власти Пендлтон пожертвовал братьями. Мартин выстроил стратегию лоялистов и вступил в союз с тем, кого избрал чужой. Предательство, шантаж, братоубийство — все это произошло всего за несколько дней, и виной тому заговор. Но, как говорил Макиавелли, жестокость применена хорошо в тех случаях, когда ее проявляют сразу и по соображениям безопасности, не упорствуют в ней и по возможности обращают на благо подданных. И плохо применена в тех случаях, когда поначалу расправы совершаются редко, но со временем учащаются, а не становятся реже. Лоялисты не закрывают глаза на собственные преступления. Их не мучает совесть. Для них все это лишь один из этапов грандиозного замысла, необходимое зло, благодаря которому империя вновь заживет спокойно под властью Эмили Колдуин, избавившись от давления лорда-регента. Но в реальности первые дни после краха Бэрроуза будут совсем другими. Один против всех. Опытный игрок уже предчувствует трагическую развязку заговора. Угрызения совести, терзающие Мартина, становятся все очевиднее, как и безудержный алкоголизм Пендлтона. Внутренние демоны Хевлока тоже выходят из тени. Первые признаки этого можно найти в его комнате. Записки в дневнике и аудиограммы отражают растущее беспокойство адмирала. Риск, которому подвергают себя лоялисты, страх перед последствиями краха Бэрроуза, неспособность полностью контролировать Корво и Эмили. Маленьких побед Хевлоку недостаточно. Пока в его руках не будет абсолютной власти, он вынужден рисковать и сражаться вновь. Корво — первый союзник, ставший жертвой его паранойи. Он стал не только оружием в руках лоялистов, но и дополнительной проблемой в планах адмирала из-за привязанности к Эмили. Корво не просто ее защитник, он ее отец. Как Чезаре Борджиа, Макиавелли брал его за образец государя, который травил врагов через перстень с секретом, пожимая им руки, адмирал напоил лорда-протектора тивийским ядом под предлогом тоста за успешное сотрудничество. Затем он избавился от подручных, выдав пёсью яму городской стражи. Большинству слуг спастись не удалось. В живых остались лишь двое — Сесилия, настолько неумелая служанка, что лоялисты о ней просто забыли, и Самуэль. Лодочник был готов к переменам Хевлока, что неудивительно. Когда-то он служил во флоте под началом адмирала и знал его дольше, чем другие лоялисты. Ему знакомы и жестокость, и тревоги бывшего начальника. Пендлтон и Мартин оказались не настолько проницательными. При любом уровне хаоса им обоим суждена смерть на Кингспарроу. Возможно, Хевлок увидел, как сильно их терзает совесть. А может, ему было просто плевать. В любом случае, он решил от них избавиться. Статья психиатра Франсуаза Давье «Паранойя и власть» создавалась на основе работ философа Ханны Арендт, посвященных тоталитарным режимам XX века. Арендт подчеркивает связь между тоталитарной властью и постоянным страхом. Наиболее известный пример — большой террор сталинских репрессий. Давье называет это явление лихорадкой, изначально присущей тоталитаризму. Чтобы поддерживать обстановку вечной борьбы с болезнью, нужно постоянно придумывать врагов, паразитов. От такой лихорадки страдает и Хевлок. Она заставляет его искать себе новых врагов. В итоге его последним противником стала Эмили Колдуин на вершине маяка Кингспарроу. Он посчитал, что девочка не способна привести империю к величию. Это может сделать только он сам. Адмирал уже планирует будущие войны, не дожидаясь той поры, когда у руля останется он один. В итоге адмирал Хевлок поддался наихудшим проявлениям невроза, которым страдал его соперник Хайрам Бэрроуз. Как и лорд-регент, он окружил себя сторонниками, чья помощь была необходима для переворота в Донуоле. Бэрроуз захватил столицу с помощью изобретений Соколова. Хевлок собирался подчинить себе весь мир оружием Джоплина. Однако безграничные амбиции привели его в ту же точку, что и регента, к одинокой жизни на вершине башни, построенной предшественником, в ожидании дня, когда Корво придет и обрушит на него свою месть. Бесчинства лорда-регента шли на благо одному единственному человеку — ему самому. У Хевлока же цели совсем другие. Все свои поступки он совершил явно не ради Эмили Колдуин. Он предан не ей. Он сделал все это и не ради себя. Помыслы его, как он сам заверяет, благородны. Все его действия, манипулирование союзниками и предательство, свержение тирана и похищение императрицы были совершены на благо империи. Хевлок был уверен, без него она бы не выжила. Государа немало. Чтобы страна выстояла, Макиавелли должен предать ее и сам взойти на трон. Эмили Колдуин, императрица и острова — единое целое. Забавная вещь — амбиции. Они могут вознести человека к величайшим высотам, однако могут и ввергнуть в пучину безысходности. И иногда все происходит одновременно. Такой урок усвоила юная Эмили, изучая историю Эсмонда Роузбероу, гениального изобретателя, с которого началась промышленная революция Донуола. Он мечтал, что появление в Орване китового жира рассеет ночь и выведет бедняков из тьмы за счет улучшения жизненных условий, но его изобретение стало топливом жуткой государственной машины. В конце концов он пустил себе в голову пулю с ворванью. Наследница трона. Вырвавшись из плена братьев Пендлтон, будущая императрица обрела своего рода свиту в пабе «Пёсья яма». Каллиста Карноу принялась обучать ее всему, что необходимо знать правительнице. Гувернантка отлично понимала, что у Эмили нет времени учиться в обычном темпе, ведь скоро ей придется взять на себя самую ответственную роль в империи. Прочь мечты о пиратской жизни, хотя сама Каллиста когда-то тоже грезила об открытом море. Девочке нужно получить образование, соответствующее статусу, и прежде всего — впитать те ценности, что помогут ей стать хорошей правительницей. Игрок и сам может заметить, насколько легко Эмили в Дизонард поддается чужому влиянию. Она не просто исполняет роль принцессы в башне, особенно в первые и последние третях приключения. В ней отражаются моральные качества Корво. Как и Элли из «The Last of Us», она постепенно перенимает модель поведения своего защитника. Вот только в отличие от Элли, Эмили суждено сесть на трон. Развратить ее — значит сгубить всю империю. По канону Дизонард, Корво удалось не только спасти дочь от похитителей, но и уберечь ее от пагубного влияния, которое мог бы оказать на нее он сам, поддавшись жажде мести. Лорд-протектор стремился защитить и жизнь правительницы, и ее честь, и право на трон. Увы, ради этого он запер дочь в башне из китовой кости, откуда империей, по сути, управляли советники постарше и поопытнее. Они не давали Эмили проявить себя. Сам Корво тайно обучал ее искусству ведения боя, но продолжал настаивать на том, чтобы она держалась подальше от опасностей столицы, о чем свидетельствуют попытки запереть ее в башне Донуола во время событий Порченного. А главное, хранил в тайне свою метку, чтобы образ чужого никогда не бросил тень на правление дочери. Однако Эмили чувствовала, что отец от нее что-то скрывает. Когда она была маленькой, сомнений по поводу ее прав на трон ни у кого не возникало. Поэтому Хайрам Бэрроуз и Фарли Хевлок не забрали корону напрямую, а действовали с позиции лордов-регентов. Да и Далила поначалу планировала править, вселившись в девочку. Но и в Dishonored 2 одной только королевской крови для законности власти недостаточно. Репутация Эмили пострадала из-за внедрения непопулярных мер. Например, ограничений на добычу китового жира, от которых прежде всего пострадали беднейшие слои населения, и серии смертей, виновника которых политические противники окрестили королевским убийцей. Сама Эмили с бременем ежедневных обязанностей тоже справлялась с трудом. Далиле больше не нужно было превращать племянницу в императрицу-марионетку, и у нее появился шанс прибрать власть к своим рукам. Что должен знать монарх? Протагонист второй части не просто человек с запятнанным именем. Эмили Колдуин, напоминаем, что согласно официальной версии главная героиня именно она, игра в целом появилась из-за нее, правительница в бегах, которая должна не только вернуть трон, но и доказать, что достойна его занимать. Навскидку можно вспомнить еще несколько подобных персонажей. Например, Гарнет из Final Fantasy IX до 16 лет жила затворницей в замке матери, а реальные масштабы королевства открыла для себя лишь во время побега с Зиданом. Или Ноктис из Final Fantasy XV. Он был вынужден оставить беззаботную жизнь и пожертвовать многим, в том числе собой, после смерти отца, из-за которой ему пришлось стать королем-спасителем во время войны с империей Нифельхейм. Потеряв трон, Эмили все равно пока не осознала ни реалий, в которых живет ее огромная империя, ни последствий собственных действий или, еще хуже, бездействия. Теперь, когда она вынуждена скрываться на Карнаке и выслеживать врагов, Эмили быстро поняла, что столица Серконоса абсолютно не похожа на жемчужину юга с карт в башне. Чужой напоминает ей об обязанностях в момент проникновения во дворец герцога. «Ты снова среди своих, среди знати, подлиз и прихлебал. Тебе уютно среди них, Эмили?» «Эти люди должны управлять четвертью твоей империи». «Нет? Прежде это не волновало тебя. Но вблизи все видится иначе. Вблизи сложнее закрывать глаза на то, как живут люди за стенами дворца». В отличие от лишившихся власти правителей, принцев и принцесс из серии Final Fantasy, у Эмили нет попутчика, который сопровождал бы ее на улицах Карнаки и напоминал о цели, если она собьется с пути. Она должна в одиночку разобраться в причинах изгнания и извлечь из него уроки. Зачем она пытается устранить Далилу? Ради восстановления порядка и справедливости? Или просто, чтобы вернуть то, что принадлежит ей? В том, что касается мести, развитие Эмили как персонажа напоминает путь Гамлета. В одноименной пьесе юный принц увидел призрак отца и узнал, что его дядя Клавдий влил тому в ухо яд, чтобы захватить трон. Когда уши подданных отравили ложью о королевском убийце, Эмили тоже встретилась со сверхъестественным существом, призвавшим ее к мести, с чужим. Он учитывает уровень хаоса игрока, что заметно по тому, как меняется его речь. Но все же сам посланник бездны никогда не предложит способа прогнать Далилу с трона, не убивая. Ведьма осквернила его святилище и связала себя с ним, чего он не потерпит. Призрак короля из Гамлета тоже ненадежный рассказчик. Не зря Горацио, друг Гамлета, считает его появление дурным предзнаменованием, сулящим беды всему королевству. Править людьми или для людей? Сверхспособности, которые дарит чужой, формируются на основе глубинных личностных качеств того, кто носит метку. У Корва это обособленность от общества, у Далилы — связь с искусством и природой. В случае Эмили они отражают огромную власть над людьми, которую она получила из-за статуса, а также муки от груза ответственности, непомерного для столь юного возраста. Гипноз показывает способность приковывать внимание подданных, давая им возможность вглядеться в то, что Харви Смит назвал невыразимым ужасом. Домино представляет императрицу как сердце общества. На кончиках ее пальцев узы, связывающие людей. Один жест, и тысячи погибнут. Двойник — отражение двойственной природы девушки, вынужденной скрывать жажду приключений под маской официальности. А легкая тень выражает ужас, который она испытала во время похищения в Dishonored, и который подталкивал ее каждую ночь сбегать из дома по крышам Донуола. Только вот Dishonored 2 — видеоигра, а не пьеса, как Гамлет. Судьбу Эмили здесь решает игрок. Засомневается ли она в правильности мести, как датский принц? Или же загорится желанием отомстить так, что целый мир не удержит, как Лаэрт, отца которого Гамлет случайно убил? При прохождении на низком уровне хаоса Эмили понимает, что между ней и соперником, герцогом Абеле, не так уж много различий. На это же обращает внимание Соколов, когда везет ее к пыльному кварталу. Соколов. Теперь новый герцог выжимает из рудников все соки, а некогда богатый район покрыт пылью и приходит в упадок. Эмили. Похоже, герцогу на это плевать, пока он может пить из серебряных кубков. Соколов. А из чего сделаны кубки в башне Дануола, императрица? Как и Эмили, герцог Абеле — ребенок умелого, любимого народом правителя, наследник, пренебрегший долгом перед жителями Серконоса, тот, кто позволил трупным осам расплодиться по всему острову. Он тоже закрылся в башне из китовой кости, в стенах которой игрок планирует его свергнуть. Чтобы быть достойным власти, родиться в нужной семье недостаточно. Право на нее нужно подтверждать каждый день, заботясь о подданных и выступая гарантом честности, особенно перед собственными советниками. С другой стороны, при прохождении с высоким уровнем хаоса вся затея путешествия обесценивается. Все, что движет Эмили, стремление вернуть свое положение, чего бы это ни стоило. Она дает волю жестокости, которую держала под контролем с первой Дизонард, и постепенно переходит от восторга, что у нее на хвосте пол империи, к желанию иметь 8 рук, чтобы убивать 8 человек за раз, и мечтах о массовых казнях после возвращения власти. Трон все еще ее цель? Или он превратится лишь в средство воплощения кровожадных замыслов? Законы и мировоззрение правителей всегда серьезно влияют на судьбы граждан, а в Dishonored это воздействие усугубляется сверхъестественными силами. Личность правителя превращается в источник всех бед. Преступления Эдипа привели к чуме в Фивах. Неправомерные действия лорда-регента и герцога Абеля создали почву для страшнейших эпидемий. «Одна земля — один король», как говорится в фильме «Экскалибур» 1981 года. Понятно, почему Аркейн на роль протагониста Dishonored 2 выбрала самого влиятельного персонажа во вселенной. Роль Эмили Колдуин заключается в том, чтобы передать игроку ответственность за мир и позволить ему решить, насколько этот мир для него важен. Игрок может закрыть глаза на хаос, который породил, но последствия решений так или иначе настигнут его. Даже если Эмили одинока и бесчестна, на ее плечах все еще лежит груз ответственности за империю. И в каждой жене он находит Далилу. В романе «Порченый» Жуков заставил Эмили посмотреть в зеркало времени. В нем девушка увидела альтернативное, полное хаоса настоящее, где ее мать все еще правит государством. Хоть бывшему герою Тивии и не удалось воплотить эту реальность в жизнь, сама сцена выступает как прозрачный намек на события Dishonored 2. Призрак другой Джессамины вернулся. Ее дух преследует Эмили в виде внезапного появления Далилы, сводной сестры бывшей императрицы, желающей изменить мир любой ценой. Вторая часть исследует идею двойственности. Раздвоение личности у Александрии Гипатии, соперничество Джиндаша с бывшим наставником, противостояние 2 банд в пыльном квартале, 2 временные линии в поместье Стилтон, еще и герцог Абели живет с двойником. Отношения Эмили и Далилы красной нитью проходят через всю историю. И Далила в них не просто очередной противник. Она — двойник племянницы, ее темная сторона, которую та на мгновение разглядела в зеркале Жукова. Обе обладают способностью клонировать себя. Первая с помощью двойника, вторая, создавая живые статуи по своему подобию. Но Далила отражает не только Эмили. Прежде всего, она представляет собой отражение мира, в котором ей пришлось выживать. Новое платье принцессы. Далила — внебрачная дочь императора Эйхорна от кухарки. Отец постоянно обещал признать ее официально, но так и не сделал этого, отдавая предпочтение ее сводной сестре и единственной законной наследнице Джессамине. Возможно, он все же искренне любил и ту, и другую, на что намекают имена. Эйхорн назвал обеих дочерей в честь экзотических цветов — Жасмина и Далии, Георгина. В детстве Далила работала поваренком в башне Дануола, росла в тени Джессамины, играла с ней и подслушивала уроки наставников. Все изменилось в тот день, когда наследница случайно разбила дорогую вазу и обвинила внебрачную дочь, солгав главе тайной службы. Тот выпорол Далилу, а после ее вместе с матерью вышвырнули из башни. Выживать на улицах столицы было тяжело, денег не хватало. Мать Далилы бросили в тюрьму, где она погибла от жестокого обращения охранников. А дочь не смогла даже организовать достойные похороны, денег хватило только на детский гробик. Все это травмировало девушку. Предательство отца стерло остатки привязанности к нему. Отныне Далила вынуждена была выживать сама по себе. Чтобы вырваться из рутины, она занимается живописью, скульптурой и поэзией. Соколов, самый влиятельный ученый и художник эпохи, заметил ее талант и взял девушку в ученицы. Вероятно, именно у него в мастерской Далила открыла для себя черную магию, ведь Соколов когда-то гнался за мечтой получить метку чужого. В конце концов, девушка покинула учителя и начала строить план мести Колдуинам. Сначала она соблазнила богатого адвоката, чтобы завладеть его состоянием, а затем собрала женщин со всей империи в ковен Бригморских ведьм. Однако убийство Джессамины нарушило ее планы. Она захотела вселиться в Эмили, чтобы через нее взойти на трон, и ради этого отправилась на поиски ее похитителя, Дауда. Затем последовали события «The Knife of Dunwall» и «The Bridgemore Witches», по итогу которых Далила оказалась заключена в бездне. Там она нашла ритуальный алтарь, где зародился чужой, и пожертвовала частью себя, чтобы создать связь с ним и обратиться к союзникам за пределами бездны. Те собрались в поместье Стилтона и смогли ее вернуть. Отныне у Далилы есть силы, равные умениям самого чужого, а значит и средства для свершения мести. Так начинается сюжет Dishonored 2. Даже сам переворот отражает двойственность, корни которой лежат в происхождении Далилы. Она появляется в истории как представительница рода Колдуин, имеющая полное право занять трон. Противостояние между тетей и племянницей напоминает борьбу принца Гамлета с дядей-предателем Клавдием. При этом она выросла, нося фамилию Копперспун — медная ложка. В отличие от сводной сестры, серебряной ложки ей не досталось, ведь она бастард. Медь символизирует мир машин, рабочих инструментов, труб, заводов и кухонной утвари — мир, куда Далилу выбросили из дворца из-за лжи Джессамины. В ее жилах течет кровь Эйхорна, но чтобы добиться своего, ей пришлось подниматься с самых низов общества. Теперь настала очередь племянницы на собственной шкуре прочувствовать падение в преисподнюю самых бедных уголков империи. Приключение приводит Эмили в поместье, дома развлечений и культурного отдыха сирконской знати, где она распутывает нити заговора Далилы. Но чтобы попасть туда, Она каждый раз должна проходить путь страданий, от которых раньше отворачивала взгляд. Кампо-Сета, Нижняя Авента, пыльный квартал ткнули ее носом в настоящую жизнь рабочего класса. Туши и кровь китов в порту, эпидемия трупных ос и гнет военных. Хотя Далиле самой пришлось выживать в нищете, она без колебаний принесла жителей Карнаки в жертву, завладев вниманием герцога Абеле, по чьей халатности в городе расцвели болезни и преступность. Все это для него не важно. На исполнение заветной мечты сгодятся любые средства. Задача системы хаоса Dishonored 2 — определить по действиям игрока, готова ли Эмили также пожертвовать Карнакой, атаковав тетю и ее последовательниц без оглядки на сопутствующие потери. В дополнениях к Dishonored Далила хотела стать Эмили. Станет ли Эмили Далилой? Или же пойдет по стопам Билли Лерк, еще одного женского персонажа Dishonored 2, израненного шрамами и сожалениями об ошибках прошлого. Бригморские ведьмы. Далила, может, и не была примером для племянницы, но для ведьм, собравшихся вокруг нее, стала наставницей и спасительницей. Она, словно яркая звезда, указывает им путь, если верить чужому. Островная империя, как и Соединенное Королевство в викторианскую эпоху, оставалась глубоко патриархальным обществом, даже когда государством правила императрица. Судьба женщин, похоже, была предопределена с рождения. Судя по первой Dishonored, женщины из простонародья могли надеяться разве что стать швеями, прачками, проститутками или домохозяйками. Служанка Калиста, по словам сердца, мечтала о жизни полной приключений, о китобойных судах и море, но понимала, что обречена вечно заниматься разве что домашней работой. Женщины, желающие разорвать оковы положения или даже получить образование, вызывали у мужчин недоверие. Для надсмотрщика, например, женщина, интересующаяся механикой, точно ведьма, последовательница чужого. Дамы знатного рода тоже не исключение, о чем свидетельствует история Брианы Эшфорд. Она была готова покончить с собой, лишь бы не выходить замуж по расчету, как вдруг услышала зов Далилы. Далила для женщин всех сословий — надежда на новую жизнь. Не случайно ведьмы постоянно напевают революционную песню «Король в месяц холода». Как жители Морли подняли оружие против империи, так и ведьмы Бригмора ведут свою собственную борьбу за освобождение от власти мужчин и возвращение контроля над своей судьбой. Став ведьмами, Далила с последовательницами с гордостью переняли архетип, который на протяжении веков использовался для демонизации женщин. Историк Робер Мюшембле утверждает, что охота на ведьм частично была реакцией на возросшие возможности восхождения женщин по социальной лестнице. Вымышленные персонажи не впервые берут на себя такую роль. Аделин Гаргам и Бертран Лансон в истории женоненавистничества отмечают: «Мифы позволяют нам увидеть своего рода пандемониум в женском обличии, сулящий гибель и миру, и людям». Поскольку, как считает Жорж Дюмезиль, мифы не столько выдумка, сколько инсценировка событий прошлого, следует признать, что сформированная таким образом коллективная культура приписывает женскому началу ужасающие пороки. Владеющие магией, жестокие, зачаровывающие или властные, негативные образы женщин еще во время зарождения средиземноморских культур сформировали хищническое восприятие женского начала, заложив основы сильного и стойкого женоненавистничества. Далила поочередно подрывает представление о самых знаковых фигурах пандемониума. Превращая Корва в камень, она становится медузой-горгоной, жертвой чужого преступления. Она — Сирена, способная обольщать мужчин вроде Тимша и Абеля и наводить на них ужас. Она, Лилит, первая жена Адама и мать демонов, первая и забытая дочь Эйхорна и глава Бригморских ведьм. Весь ее ковен — эринии, крылатые чудовища, преследующие убийц. Они выслеживают Дауда из-за смерти Джессамины, как в мифе об Оресте, которого преследовали богини за убийство матери. Наконец, ее саму зовут Далилой. Это имя соблазнительницы, которая отрезала Самсону волосы и лишила его сверхчеловеческих сил. Далила из Дизонард тоже отняла сверхъестественные силы у королевского защитника, прославленного бойца империи. Архетипы, из-за которых женщины подвергались гонениям, в ее руках стали оружием освобождения. Ковен, основанный Далилой, во многом напоминает собрание последователей некоторых неорелигий, например, веканство. Почитание природы, ценящееся у векан, идея возвращения к ней пронизывают атмосферу Бригмара. Зачарованная колючая лоза, кровошип, теплица на территории усадьбы, зелень, заполонившая Донуол, даже розы на одежде Далилы и природные пигменты красок, которыми она пишет картины. Далила создала невидимую связь между собой и каждой из последовательниц. Через эту связь ведьма делится с ними силой, как Дауд с китобоями. У этой связи с основательницей Шабаша есть еще одна сторона — влечение, любовь. Согласно психологии масс и анализу «я» Зигмунда Фрейда, любовь к вождю составляет основу сплоченности группы. Это чувство связывает не только каждого ее члена с лидером, но и самих участников группы. Ведьмы называют друг друга сестрами, а Далилу — госпожой, и каждый из них стремится стать ее любимицей. Далила и сама поддерживает эту эмоциональную связь, о чем свидетельствуют ее письма, адресованные лично каждой ведьме. В них Далила подпитывает любовь последовательниц к ней и обещает свою благосклонность. Их отношения неравноправны. Хотя ведьмы получают силу именно от Далилы, ни одна из них не может ответить тем же. Даже Брианна, чью близкую дружбу с госпожой подтвердил Харви Смит, может ощущать разум Далилы лишь проблесками. Она понимает, что играет роль инструмента, но благодарна и за это. Мир, каким он должен быть. На самом деле Далила живет только ради себя. Когда дизайнера одежды Майю Хансен спросили, кто из женских персонажей Dishonored 2 вдохновил ее сильнее всего, та ответила: «Далила. Героиня, чья жизнь полна страданий. Она ведет жестокую внутреннюю борьбу. Возможно, именно поэтому она одевается так театрально и эффектно. Ей важно кричать всему миру, что она прошла через ужасные испытания и что ее жизнь важна». В романе «Возвращение Дауда» ведьма и сама намекает на театральное искусство, практически цитируя Гамлета. «Есть многое в бесконечной черной бездне, друг Джиндош, что и не снилось вашей натурфилософии». Она вторит словам датского принца, которыми тот прокомментировал удивление Горацио появлением призрака короля. После ритуала в бездне восприятие Далилы обострилось настолько, что перестало поддаваться научным объяснениям. В дневнике она упоминала, что теперь способна, например, понимать язык волн. Писатель Ромен Ролан дал такому ощущению единства с окружающим миром очень точное название — «океаническое чувство». Увы, эта тесная связь не принесла Далиле облегчения. По словам сердца, мир всегда кажется ей пустым и холодным. Попытки найти спасение в искусстве — напоминают муки художников и писателей романтизма. Упоминая об исповеди сына века в письме к Жорж Санд, Альфред де Мюссе пишет: «Я собираюсь написать роман. У меня большое желание описать нашу встречу. Мне кажется, это поможет мне исцелиться и возвысит мое сердце». Далила — романтическая героиня, которую угнетают суровость эпохи и ложь отца. Вот только вместо того, чтобы написать роман, она пишет картину «Мир, каким он должен быть». В этой утопии Эйхорн Колдуин выполнил обещание, а Далила унаследовала трон отца. Переворот, который она устроила, не просто борьба внутри династии или попытка улучшить свое социальное положение. В его основе фраза «Аркейн», характеризующая всю игру. «Верни то, что принадлежит тебе». В момент, когда Даут вот-вот запрет Далилу в бездне, та заявляет, что Колдуины забрали ее жизнь. Судьба — еще одна сила, которой ей пришлось научиться управлять. Так же, как она научилась управлять сердцами мужчин и ведьм. Одно из таких средств контроля — оракул из коробов шарманок и чучел умерших пророчиц аббатства обывателей. Устройство влияет на течение бездны, чтобы изменить видение живых сестер Ордена Оракулов и тем самым повлиять на их предсказания. Так Далила становится не просто ведьмой, предсказывающей повороты судьбы, как героиня шекспировских пьес, но женщиной роковой, правительницей собственного рока. В античных трагедиях ни один человек не может избежать того, что предначертано богами. К примеру, Эдип так и не смог избежать участи, предсказанной Дельфийским оракулом, и все же убил отца и женился на матери. Однако, связав себя с чужим, Далила встала в один ряд с богами и теперь, похоже, может переписать собственную судьбу. Но к чему приведет эта судьба? Какова цель этой адской машины? Когда игрок смотрит на мир, каким он должен быть, ему открывается эгоцентричность амбиций Далилы. Эта картина не панорама более лояльного к женщинам и рабочим общества. Это гигантский автопортрет. В центре царит величественная ведьма, а вокруг подданные славят ее правление и не могут отвести от нее взгляд. Как и картина в фантастическом викторианском романе «Портрет Дориана Грея», полотно отражает душу художника, а именно потребность наконец-то обрести значимость и в конце концов становится его пристанищем, когда племянница приводит Далилу в ловушку. Для Эмили картина «Мир, каким он должен быть» — урок о власти. Она обязана построить собственное видение идеального мира, центром которого будет не она сама, как было у тети, а все подданные, и каждый из них будет значим. Все же при описании личности Далилы следует соблюдать осторожность. Основные рассказчики ее истории — чужой и она сама, а им обоим трудно доверять. Даже откровения сердца вызывают сомнения. Ведь ведьма могла поверить в собственную ложь. Действительно ли она Колдуин? Может, она выдумала историю своего происхождения, чтобы подняться с низов общества? По крайней мере, благодаря рассказам Джессамины, мы точно знаем, что Далила и правда жила в башне Донуола, пока ее не изгнали. История ее падения с годами переплетается с историями несчастий Эмилии, Билли и ведьм, превращаясь в большую женскую трагедию, в каждой героине которой есть что-то от императрицы, которой никогда не было. Так что любой в Dishonored 2, как выразился когда-то поэт Альфред де Виньи, в каждой жене находит Далилу. В поисках освобождения. Даут. Легкомысленный удар по императрице, снисходительный шепот на ухо Богу. Серия Dishonored началась с поступка Дауда и закончилась им же. Он пострадал от игры причинно-следственных хитросплетений даже сильнее, чем протагонисты, хотя наивно полагал, что смог выйти из нее. Его путь был отмечен тяжелыми решениями, их неизбежными последствиями и вынужденным изгнанием. В поисках смысла он прошел через бури и извилистые дороги, которые порой, казалось, вели его не вперед, а назад. Дауд — чужак с рождения. Мать родом с Пандуссии, континента за пределами цивилизованной империи. Говорят, что она родила сына на борту пиратского судна, когда околдовала команду и взяла корабль под контроль. На самом деле она просто была искусна в приготовлении ядов и галлюциногенов, благодаря чему смогла обосноваться на Серконосе, где и вырос Дауд. Как и Корва, он упражнялся на улицах Карнаки и стал искусным фехтовальщиком, но не стал вступать в Сирконскую гвардию. Вместо этого он перебрался в Донуол, чтобы сделать себе имя в преступном мире. Уже тогда он был одержим чужим. Ради получения метки Дауд часто бывал у столичных оккультистов и как-то раз проник в Академию натур философии, а затем путешествовал по всей империи в поисках святынь чужого, пока тот, наконец, не сделал его своим избранным. Он получил почти такие же способности, как у Корва, а также умение делиться силой с другими, как у Далилы. Так он собрал вокруг себя донуольцев с самой дурной репутацией и основал банду наемных убийц — китобоев. Над стенами и законами. Дауд с бандой никогда не убивают ради убеждений или славы. Дети улиц прежде всего стремятся выжить в обществе, не знающем пощады. Они убивают имперскую знать без разбора, как самых отвратительных ее представителей, так и самых благодетельных. В глазах Дауда каждый аристократ так или иначе в чем-то виноват, особенно если смог сколотить себе состояние. Но дело не в классовой борьбе. Эти знатные особы должны умереть просто потому, что кто-то из их же круга заплатил за это китобоем. Глава тайной службы Хайрам Бэрроуз — их постоянный клиент. Благодаря контрактам людям Дауда было на что жить. А он сам поверил, что нет неуязвимых людей. Ни чины, ни законы, ни высокие стены им не помеха. Звание мастера-ассасина принесло ему иллюзию величия, словно он коснулся славы кончиками пальцев. Он был в восторге от того, что стал сверхчеловеком. Сегодня термин «сверхчеловек» ассоциируется с Фридрихом Ницше и его мечтой о человечестве, свободном от религиозной морали и иллюзий. Однако на самом деле немецкий философ позаимствовал его у другого автора, а именно у писателя Федора Достоевского. Родион Раскольников, герой его самого известного романа «Преступление и наказание», убивает ради денег, совсем как Дауд. В одной из газет он опубликовал статью, где утверждал, что необыкновенные люди имеют моральное право приступать закон и таким образом самореализоваться. Во время расследования следователь комментирует суть статьи. Одним словом, если припомните, проводится некоторый намек на то, что существуют на свете будто бы некоторые такие лица, которые могут, то есть не то что могут, а полное право имеют совершать всякие бесчинства и преступления, и что для них будто бы и закон не писан. Все дело в том, что в ихней статье все люди как-то разделяются на обыкновенных и необыкновенных. Обыкновенные должны жить в послушании и не имеют права приступать к закону, потому что они, видите ли, обыкновенные. А необыкновенные имеют право делать всякие преступления и всячески приступать к закону, собственно, потому что они необыкновенные. Похоже, законы империи не могут усмирить таких людей, как Дауд, сверхъестественных существ, способных преодолевать любые преграды и лишать жизни любого обитателя Донуола, даже самого прославленного. Ассасин, рожденный на краю цивилизации, теперь, похоже, разрушает ее основы. Он стал сверхчеловеком, который не страшится любых последствий. Победить сверхчеловека. Однако со временем чужой устал от Дауда. Как Бог объяснил Корво, смысл вечной жизни он находит в наблюдениях за последствиями выбора людей, отмеченных его знаком. В чем толк следить за жизнью наемника, который действует только в чужих интересах? Ни единого выбора. Ради себя? Гораздо интереснее следовать тенью за королевским защитником, разбитым смертью императрицы, мстительным духом, носящимся по улицам столицы. Или понаблюдать за внебрачной дочерью императора, которая после долгих лет страданий наконец готова захватить трон, вселившись в тело племянницы. Даут вновь станет ценным только тогда, когда начнет бояться, что хаос, который он сам же породил, придет и за ним. Как говорит про себя мастер-ассасин, «Ego homini lupus» — «Я человеку волк». Впервые изречение «человек человеку волк», изначальная версия фразы, появилась в комедии римского драматурга Плафта «Ослы». Оно подразумевает, что люди относятся к незнакомцам так же враждебно, как к волкам. В ксенофобском обществе Донуола страх перед чужаками действительно неимоверно силен, но Дауд вкладывает в свой девиз немного иной смысл. Его позиция близка ко мнению английского философа Томаса Гоббса. В книге «О гражданине» он написал, что человек человеку волк, так как отношения между людьми по природе звериные. По естественному порядку вещей каждый человек – враг другому. В «Левиафане» Гоббс утверждает, что общество будет процветать только если люди уступят свою природную свободу превосходящей силе, политической власти, способной укротить волков. Эту силу автор называет «левиафаном» по аналогии с библейским морским чудовищем. Стоит отметить, что Гоббс писал в 17 веке. Лорд-протектор Кромвель с парламентариями только что свергли королевскую власть. Ранее этот период упоминался как один из исторических источников вдохновения для Dishonored. Когда Дауд убил Джессамину и похитил Эмили, он погубил Левиафана, стоящего на страже стабильности империи. Все волки Донуола, лорд-регент с механизированной стражей, лоялисты с убийцей в маске, банды и ведьмы возобновили войну всех против всех, предательство задело каждую стаю. После убийства Джессамины Дауд будто испарился и появился только в последней трети сюжета Dishonored. По итогу финальной схватки с Корво он попытался объясниться. «Я прошу сохранить мне жизнь. Когда я убил твою императрицу и забрал ее дочь, что-то сломалось внутри меня. Теперь я вижу знак на твоей ладони, метку самого чужого, и я вспоминаю все, что сделал. Годами поджидал удобного случая, а затем выходил из переулка и всаживал нож между ребер какого-нибудь дворянчика. Деньги переходили из рук в руки, от одного богатого ублюдка к другому. Месяцами я убивал для того, за чью голову мне платили через год. Я помню, как склонялся перед святилищами, и чужой нашептывал мне, что я могу изменить ход вещей, что я важен. Это было приятно. Я поверил в свое могущество. Но чего я достиг? Больше твоего? Или гораздо меньше? Теперь я хочу одного — покинуть этот город. Исчезнуть из памяти его обывателей. С меня довольно убийств. Моя жизнь в твоих руках. Выбор за тобой. Корво понятия не имел, как сильно Дауд изменился за последние несколько месяцев. Дважды он показал храбрость и отстоял свои убеждения. В первый раз, когда выступил против Далилы, хотя мать учила его бояться ведьм. Второй, когда противостоял своей помощнице Билли Лерк. Теперь речь шла не о выполнении контрактов, а о спасении юной Эмили, чтобы та смогла положить конец хаосу, который устроил Дауд. Однако, чтобы мир наступил, клинок Донуола должен был остаться в ножнах. Подобно главному герою романа «Преступление и наказание», Дауд осознавал тяжесть каждого убийства. Как и мастера-ассасина из «Дизонард», совершенные преступления преследуют Раскольникова в кошмарах. Вот это я уже передумал и перешептал себе, когда лежал тогда в темноте. Все это я сам с собой переспорил до последней малейшей черты, и все знаю, все. И так надоела мне тогда вся эта болтовня. Я все хотел забыть и вновь начать, Соня, и перестать болтать. И неужели ты думаешь, что я, как дурак, пошел, очертя голову? Я пошел как умник, и это-то меня изгубило. И неужели ты думаешь, что я не знал, например, хоть того, что если уж начал я себя спрашивать и допрашивать, имею ли я право власть иметь, то, стало быть, не имею права власть иметь? Или что если задаю вопрос, вошь ли человек, то, стало быть, уж не вошь человек для меня. Чтобы выйти на след Далилы, Дауду пришлось пройти через все напасти Данаула. Через крупного предпринимателя, относящегося к работникам как к скоту, продажного адвоката, обернувшего чуму себе на пользу, ведьму, планирующую украсть душу ребенка и занять ее место, старую подругу, готовую вонзить нож в спину. И все же он не убил никого из них. Ни одну жизнь нельзя отнять без сожалений и последствий, и даже самые вероломные и бесчестные люди все еще люди. Внезапное милосердие Дауда ощущается еще сильнее, если вспомнить, что его самого Корва пощадил уже после того, как прошли события дополнений Dishonored. Освободиться от прошлого. К концу The Bridgemore Witches Дауд, похоже, избавился от иллюзии о сверхчеловеке. Он понял, что даже самые могущественные существа не могут снять с себя ответственность и избежать последствий. Однако в Death of the Outsider озарение сходит на нет. Дауд возвращается из изгнания, в котором пробыл почти 16 лет, и собирается убить истинного виновника своих преступлений. «Ничего не говори, Билли. Хватит того, что ты здесь. Мне нужна твоя помощь». «Как прежде?» «Нет, все куда серьезнее. Одно последнее дело». «Ладно. Кто наша цель?» «Тот, кто во всем виноват. Из-за кого появились секты, черная магия. Это метка на моей руке». «Мы убьем самого черноглазого ублюдка». «Что? Ты хочешь убить чужого? Ты хочешь убить Бога?» Разговор Дауда и Билли Лерк. Еще с возвращения Дауда мастер-ассасин ищет двудольный нож — оружие, способное убить Бога. Обыскивая руины бойни, где Жуков погиб от рук Корво и Эмили во время событий Порченого, он хотел проверить себя, понять, какие из старых уловок на самом деле помнил. Время для клинка Донуола выбраться из тени. Он больше не стремится начать новую жизнь в отдаленном уголке империи, а хочет вновь стать сверхчеловеком, каким был когда-то. А сверхчеловек, как утверждал Ницше, появляется в ответ на смерть Бога. Однако трактовка концепции от Dishonored более предметна, чем оригинальное философское видение. Бог — не просто идея, от которой человеку следует избавиться, чтобы реализовать весь свой потенциал. Здесь Бог — корень зла, сила, стоящая за любым преступлением. Только ли Макбет — убийца шотландского короля? Не подтолкнули ли его к убийству три ведьмы, заверившие, что он взойдет на трон? Не они ли настраивали его против друга и его сыновей, предсказав, что те станут предками целой династии королей? Теперь Дауд считает, что ответственность за все злодеяния лежит на сверхъестественном существе, которое когда-то обещало ему славу. Когда Билли только получила глаз и руку, черпающие силу из бездны, Ее бывший наставник, похоже, забыл, что и сам когда-то отправился в путешествие по святилищам чужого в надежде получить его метку. «Никогда не знал, что нужно ублюдку. Будь осторожна. За дары чужого приходится платить. И об этом ты узнаешь, когда плата уже внесена». «У меня не было выбора». «У меня тоже». Разговор Дауда и Билли Лерк. С финала возвращения Дауда ассасин начинает чувствовать приближение смерти. Хотя вслух он мечтает о создании мира, свободного от влияния чужого, внутри идет борьба. У него осталось слишком мало времени, чтобы отпустить себе все грехи. Как капитан Ахав из Моби Дика, он отправляется в крестовый поход против существа, которое представляется ему воплощением абсолютного зла, монстром, отнявшим все. Он гонится за ним настолько слепо, что даже у самых преданных членов команды зарождаются сомнения. Как и Ахав, Дауд погибает, так и не завершив поход. Однако смерть не освободила его от сожалений. Призрак Дауда бродит в бездне, терзаемый внутренними муками. Когда Билли добралась до чужого, Дауд твердо полагал, что она нанесет последний удар, но та отказалась. Она узнала, что Бог — пленник тысячелетнего проклятия, и что настоящее имя чужого — ключ к его свободе. Это имя служит его меткой. Оно написано на древнем языке, и прочесть его могут только мертвые. Дауд отказывается это сделать несколько раз. До сих пор они с Билли были союзниками, а теперь стали друг для друга главными препятствиями на пути к цели. Билли не может прочитать метку, а Дауд не может взять в руки двудольный нож. Для победы над последним противником не нужны ни битва, ни хитрость. Только слова все еще обладают силой призвать прошлое. «Метка? Нет, ты должна его убить. Не проси меня об этом. Он причинил столько зла. Мы так долго шли к этому. Зачем винить его в том, что сделали мы? Он дал нам оружие. Он никогда не лгал, говоря, кем мы станем. Ты знаешь, кем я стал. Мы считали Донуол своим. Думали, что можем утопить его в крови. Нет. Он знал, что мы превратимся в чудовищ вроде него. Всегда знал. Закончи дело. Он несет зло. Я видела культ, который однажды убил его. Посмотри на него. Это не его выбор. Он не мечтал о такой силе. Бедняжка. Если тебе его жаль, избавь его от страданий. Смерть куда лучше, чем все, что ждет его там. Но почему он должен умереть? Много лет назад я предала тебя, но я же не умерла. Ты позволил мне уйти, ты дал мне шанс. Пощади его, Дауд, подари жизнь, как подарил мне. Когда ты ушла из Донуола, я надеялся, что без меня тебе будет лучше. Что ты не будешь зарабатывать на жизнь убийствами, что никто тебя не предаст. Прощение — большая редкость в этом мире. Ты лучше меня, Билли. Разговор Дауда и Билли Лерк. В Dishonored сердце раскрывает, что руки Дауда творят зло, но в душе он мечтает о другом. Он хотел быть значимым куда больше, чем быть знаменитым. Пока Далила пыталась избавиться от всего, даже от мира вокруг, чтобы добиться желаемого, Дауд, ради достижения цели, взял и сам дал себе власть над жизнью и смертью любого существа, вплоть до императрицы или даже бога. Но в итоге значимым его сделало милосердие. «Рано или поздно последствия настигают нас без предупреждения», — говорит он в трейлере «The Brigmore Witches». Тоже справедливо и для добрых поступков. Билли смогла противостоять ему только потому, что когда-то он ее пощадил. Напоминая о былом милосердии, Она помогла ему преодолеть инстинкты, выработанные за годы убийств, и увидеть, что и в чужом где-то глубоко скрыт человек. Дауд подводит черту под всей историей франшизы Dishonored, воспользовавшись единственной силой, способной вырвать его из адского круговорота мести, в который он попал много лет назад. Эта сила мощнее любых даров чужого. Сила прощения. Билли Лерк. «Мы никто, так станем всем». В первых двух частях Dishonored чувствуется некоторый трагизм. Корво и Эмили общаются с сердцем, словно в сцене с Гамлетом, где он держит череп шута Йорика, размышляя о тщетности бытия. В Death of the Outsider этот аристократический образ не к месту. Аллюзии к Шекспиру исчезли. Чтобы узнать секреты уровней, Билли Лерк расспрашивает стаи крыс. Одно такое сравнение уже показывает, насколько протагонистка последней части отличается от предыдущих по социальному статусу, а также как эту разницу подчеркивает геймплей. Как и мать Дауда, Билли родилась за пределами империи, рядом с Пандуссией. Отца она никогда не видела, а мать-алкоголичка никогда не хотела детей, поэтому обращалась с ней жестоко. Когда семья переехала в Донуолл, девочка сбежала из дома. Она не хотела попрошайничать или заниматься проституцией ради выживания, и потому начала воровать и убивать, надеясь хоть так заработать достаточно денег и однажды отправиться в плавание на собственном корабле. Затем она повстречала Дейдре, такую же беспризорницу. Девушки подружились и пытались выживать вместе, пока жестокость Донуола не уничтожила их мечты. Однажды Дейдре убил на улице случайный аристократ. Из мести Билли тут же воткнула ему в глаз деревянную газель, охотничий трофей богача. Затем она узнала, что жертва — Раданис Абеле, сын герцога Серконоса и его будущий преемник. Нужно было бежать. Однако Билли не нашла в себе сил забыть, что городские стражники на месте преступления не защитили Дейдре от Раданиса. Их лица отпечатались в ее памяти. Когда Билли отыскала их снова, мастер-ассасин ее уже опередил. Девушку потрясло это убийство. Быстрый, как молния, Дауд расправился со стражниками одним взмахом клинка. Этот человек в ее глазах стал истинным воплощением свободы, даже в большей степени, чем морской горизонт. Дауд испытал ее таланты и принял в китобои. Билли оставалась верной соратницей Дауда вплоть до финала «The Knife of Dunwall». Тогда она призналась, что собиралась предать его, но наставник позволил ей уйти. Хоть Билли и стала капитаном собственного китобойного судна, исполнение детской мечты не принесло ей удовлетворения. Сожалея о прошлом, она отказалась от своего имени и части себя и стала называться Меган Фостер. Она сблизилась с Антоном Соколовым. Ученый отправился в изгнание и оказался на ее корабле после того, как его изобретения превратились в машины для убийств под командованием лорда-регента. Также она подружилась с Арамисом Стилтоном, владельцем серебряных рудников Карнаки. Стилтон был аристократом не по праву рождения, он сколотил состояние, будучи шахтером. Он относился к рабочим с уважением, как и они к нему, пока Далила не вернулась и не повредила ему рассудок. В попытках отыскать друга, Билли вступила в схватку с сирконскими гвардейцами и чуть не лишилась жизни, потеряла руку и глаз. И без того чужая во многих отношениях, теперь она еще и выглядела чуждо. Авторы «Death of the Outsider» посчитали точную передачу этого состояния делом чести. Анна Мегель рассказала, что команда обращалась к консультанту по вопросам инвалидности, чтобы раскрыть некоторые темы более глубоко и избежать неточностей в выборе лексики и постановке сцен. Например, нужно было показать, как люди с ампутированными конечностями взаимодействуют с протезами. Крыса среди крыс. Билли прошла путь от нежеланного ребенка и уличной беспризорницы до наемной убийцы, беглянки и контрабандистки. Ей не суждено было подняться по социальной лестнице так же высоко, как Корво. Тот добрался до императорского двора не столько благодаря талантам, сколько за счет правильных связей. Даже у Дауда, не имевшего никакого отношения к знати, было больше власти, чем у нее. Он был лидером банды, убийцей власть имущих, избранным самого чужого. Сначала Билли могла управлять силами бездны только благодаря ему. Теперь же единственная сила, по-настоящему принадлежащая ей, была связана с последним напоминанием о Дейдре, талисманом, позволяющим понимать крыс. Человечество не всегда считало этих грызунов плохими. В Древнем Риме их считали добрым знаком, в Китае причислили к 12 зодиакальным животным. С ними связаны легенды об индуистском боге Ганеше и японском Дайкокутене. Ассоциация с болезнями появилась с первыми вспышками чумы. Тогда крысы стали символом инфекции, плохой гигиены и быстрого распространения. В викторианскую эпоху журналист Генри Мейхью написал «Рабочие и бедняки Лондона» «London Labour and the London Poor» — социологическое исследование об условиях жизни в неблагоприятных районах британской столицы. В нем Джек Блэк, охотник на крыс, рассказал ему, как сосуществуют отбросы Лондона и грызуны. Конечно, крысы все еще были разносчиками смертельных болезней, но помимо этого они стали частью досуга и источником дохода за счет крысиных боев и продажи грызунов с редким окрасом в качестве домашних животных. Пока простые лондонцы пытались не дать крысам расплодиться, британский парламент принял закон, не позволяющий плодиться беднякам. Закон о бедных 1834 года приостановил помощь неимущим. Теперь они находились на содержании у работных домов. Идею парламентарии подчерпнули из работ экономиста Томаса Мальтуса, который хотел замедлить рост населения с помощью несчастий и воздержания, чтобы уровень сельскохозяйственного производства оставался приемлемым. Такой демографический прием касается исключительно самых бедных слоев населения. Среди них смертность должна расти, а рождаемость, как следствие, падать. В Dishonored замысел лорда-регента Бэрроуза по возвращении Донуола к процветанию сквозит мальтузианством. Это заметно по его признанию. «Я все объясню, вы увидите. Моей вины здесь нет. Мой план искоренения нищеты должен был избавить нас от сброда, который проводит жизнь в грязи и пьянстве. У них нет ни крова, ни занятий, кроме одного — клянчить монетки, которые нам достаются таким трудом. План был простой — завести с крысами из Пандусии болезнь, чтобы избавиться от бедноты. Все шло превосходно поначалу. Но эти крысы, они как будто решили погубить меня. Сбегали от крысоловов и плодились со страшной скоростью. Вскоре стало неважно, богат ты или беден, болезнь не щадила никого. Для людей, облеченных властью, вроде Бэрроуза, такие, как Билли Лерк, лишь вши. Ее умение понимать крыс показывает, как несчастье порождает силу, как серые массы вдруг демонстрируют волю, способную разрушить планы элиты. Призрак среди призраков. В «Death of the Outsider» Билли получила новые сверхспособности. Однако достались они ей иным путем, не таким, как у других протагонистов серии. Как и у Корва в первой части, У нее не было варианта не принимать эту силу. Но жесткость предложения проявилась в другом. Чтобы изменить ее, Чужой не стал оставлять метку на ладони, а резко схватил ее за руку и закрыл лицо. «Обычно другие хотят что-то от меня. Но моя метка тебе не нужна, так? Тогда я верну то, что ты потеряла». Чужой не просто лишил ее руки и глаза и заменил их на свои дары. Он вернул ей фантомы частей тела, потерянных в поместье Стилтона годами ранее. Вообще, к началу событий Death of the Outsider Билли уже не инвалидка. В Dishonored 2 во время миссии «Трещина в мироздании» Эмили спасла Арамиса Стилтона в вечер возвращения Далилы. Переписав историю, юная императрица стерла бой Билли с серконскими гвардейцами и тем самым восстановила ей руку и глаз. Теперь Билли и не подозревала, что когда-то теряла их. Однако прошлое в особняке Стилтона никогда не исчезает совсем. Увечья все еще преследовали ее в ночных кошмарах, как и та версия ее самой, от которой все тщетно пытались избавиться. Автор статьи «The Haunting of Billy Lurk» Элли Добромыльский связывает события в особняке Стилтона с концепцией квир-спектра. И Билли, и Арамис Стилтон исчезают из-за манипуляций со временем. На серебрографиях их силуэты мерцают. Есть Арамис в кадре или нет? А Билли с увечьями или без? Они физически стали похожи на призраков. И начало этим призракам положили переписывание истории и сексуальные интересы на грани допустимого в гетеронормативной империи. Связь Стилтона с отцом Луки Абеле не выходила за рамки робких, тщательно сформулированных писем до смущенных шепотков герцога Абеле об отце. Что до Билли, ее дружба с Дейдре проявляется лишь в монологах, да в том, как она хранит талисман с прядью рыжих волос. Билли Лерк и сама появляется в Death of the Outsider как призрак, фантом, которого Меган Фостер пыталась прогнать так долго, который все еще преследует через артефакты прежней жизни, хранящиеся в сундуках, талисман, клинок китобоев. Даже название лодки скрывает непроходящие сожаления за анаграммой. Чужой уничтожает личность Меган, чтобы Билли смогла исследовать Карнаку словно призрак. Эта призрачность проявляется в новых способностях. С предвидением она может двигаться в полупрозрачной эфирной форме. Перемещение показывает раздвоение ее личности. Сходство позволяет практически полностью скрыться под личиной другого человека. Билли — призрак, окруженный другими призраками. Рядом с ней незримая Дейдре, к которой она постоянно прислушивается. Даут, блуждающий по бездне. И, наконец, Чужой — существо, преследующее героев Dishonored с самого начала. При том, что он сам не более чем призрак жертвы, застрявший в собственном мире. Желание жить. Некоторые разговоры между Билли и Эмили в Dishonored 2 уже показывают расхождение в моральных принципах и мотивах двух героинь. Юная императрица должна вернуть себе честь, как и ее отец. Однако она не может позволить себе свергнуть Далилу с помощью избирательного насилия, иначе она повергнет империю в хаос. Действия Билли, напротив, к понятию чести не привязаны. Как сама Билли подтвердила в ходе поездки ко дворцу герцога Абеле, главная забота таких, как она, — выживание. С тех пор, как она сбежала, власть и насилие стали лишь средствами достижения этой цели. Поэтому побочные квесты в Death of the Outsider — это система контрактов. Могли бы Корвос и Эмили взять на себя роль наемных убийц, выполняющих заказы ради дополнительных ресурсов, пока система уровней хаоса сдерживает игрока в подобных решениях? Вряд ли. Поэтому в этой части моральную систему упразднили. В дополнениях Dishonored, к когда в Дауде не было ни капли благородства. Система хаоса была, но лишь потому, что The Knife of Dunwall знаменует его прозрение. У его действий есть последствия, и он не сможет ни расправиться с ними, ни сбежать. У Билли взгляды не такие широкие, как у наставника. По этой причине она даже считала его слабым. За 16 лет ничего не изменилось. Избавление мира от чужого — в первую очередь миссия Дауда. Билли последовала за ним прежде всего из верности, которая, однако, не помешала ей выстроить собственную точку зрения на события третьей части и даже пойти против мастера-ассасина в решающий момент. Главная мотивация Билли — желание показать, кто она такая, в первую очередь через отличие от господствующего класса. В первой половине «Death of the Outsider» разворачивается скрытая классовая борьба с культом безглазых. Конечно, среди его членов встречаются представители всех социальных слоев. Но все эти люди не более чем инструменты для удовлетворения амбиций трех аристократов-главарей – банкирши, чиновника и оперного певца. Их цель – выжать все возможное из жителей Карнаки и получить то, что нельзя купить за одно лишь состояние. Внимание чужого. Долорес Майклс надеется выпросить у него вечную жизнь. Айвен Якоби — узнать тайны смерти. Шань Юнь — возрождение творческого вдохновения. Переливание крови в закрытом клубе Спектра. Спектра — привидение. Еще один намек на призраков. Показывают, насколько бесчеловечна элита по отношению к простым людям. Их воспринимают то ли как вредителей, то ли как домашний скот. Во второй половине игры Билли борется с более знакомой игрокам элитой — аббатством обывателей. После вторжения Эмили в королевскую кунсткамеру в Dishonored 2 служители веры взяли музей под свой контроль и потопили оставшиеся следы ереси ведьм в неимоверной жестокости. И без того серьезные расхождения между Билли и Эмили углубляются еще больше. Первая проникает в кунсткамеру, чтобы устранить этих озверевших религиозных фанатиков, а вторая в то же время проводит в Дануоле обряды прощания с их верховным смотрителем Юлом Хуланом, убитым в ходе переворота Далилы. Билли показывает, кто она такая, не только через противопоставление себя другим, но и через примирение с собой и постепенное принятие собственного призрака. Стремясь подчеркнуть важность самоопределения, Death of the Outsider обращает внимание на значимость имени. Слова, которые шепчут нам вслед, всегда помнят лучше, чем наши имена. Если прятаться долго, в конце концов тебя забудут. Но я не забыла того, кто вытащил меня со дна. Дауд, нож Дануола. Это имя произносили отчаявшиеся или умирающие. Убийца, который прикончил одну императрицу и спас другую. Стыд долго жжет тебя изнутри. Когда я предала Дауда, он пощадил меня. Я оставила Дануол и свое имя. С этого уверенного заявления Билли, более чем знакомой с потерей личности, начинается игра. От первой жизни у нее осталась только фамилия. Лерк, от английского «lurk» — «скрываться». Это даже не настоящая фамилия, а прозвище, появившееся во время бродяжничества. Хоть она и перестает называть себя Меган Фостер после того, как находит Дауда, полностью примириться с прошлым Билли не удается. Она принимает его лишь в самом конце игры, когда в центре сюжета оказывается другое затерянное имя — имя Чужого. Когда его принесли в жертву на алтаре, Чужой потерял свою человеческую сущность. «Этот нож отрезал мое имя», — рассказал он Билли, когда та взяла двудольный нож. Концепция власти имени над жизнью стара как мир. Еще в эпоху Древнего Египта считалось, что человек может навсегда исчезнуть и из мира живых, и из мира мертвых, если предать забвению его имя. Таково было наказание фараона Эхнатона за отказ от политеизма. Однако, подобно тому, как Билли хранит остатки прошлой жизни, Чужой тоже сберег последнюю каплю своей человечности в метке, истинное значение которой могут понять только мертвые. Вернув Чужому истинную личность, Билли доказала, что иногда милосердие ранит больнее, чем нож. Так она написала в дневнике. «В этом нет ничего плохого. Выступив против Дауда, больше всего на свете желавшего смерти Бога, она примирилась с воспоминаниями о дне, когда наставник мог с легкостью оборвать ее жизнь. Примирилась с милосердием, которое он ей показал. В Dishonored выжить можно и без мести и жестокости». Подводя такой итог, Билли напоминает, что Dishonored — это прежде всего история о людях вне общества, о чужих, которые однажды лишились всего, на чем строилась их личность, и стремятся вновь стать достойными ее. Та, кто была никем для сильных мира сего, сумела стать самым важным существом в империи не столько благодаря клинку, сколько благодаря правильному выбору и милосердию. Чужой. Играть с огнем. В бездне Dishonored обитает чужой. Тот, кто остается в стороне от человеческой реальности, политического соперничества и даже за пределами понятий добра и зла. Однако при этом его влияние потрясает мир. Его присутствие — один из основных элементов, связывающих все три части серии. Его силы одновременно полезны для игрока и опасны для него же в руках антагонистов. Вот уже 4000 лет чужой переворачивает цивилизацию вверх дном, скрываясь в тени, подпитывает фантазии, страсти, сомнения тех, кому дал метку. Люди служат ему, охотятся на него, боятся его, а игроки, как минимум, сомневаются. Кто такой чужой на самом деле? Какие у него намерения? Его история вплетается в ткань истории постепенно. В Dishonored 2 она развивается через ритуал, приведший к его величию, а в Death of the Outsider заканчивается, когда игроку дают право выбрать, как завершится его правление. Хорошая отправная точка на пути к пониманию этого сложного персонажа — высказывание одного из разработчиков, Рикардо Бера. Строго говоря, чужой не трикстер, но некоторые его поступки могли напомнить игрокам поведение определенных богов-трикстеров. Например, он дарит запретные благословения. Можно сказать, что в нем есть черты хтонического, адского бога, символизирующего бессознательное, загадочность, тайны и подавленные желания, творчество и так далее. Архетип — тень по Карлу Густаву Юнгу. На мой взгляд, этот аспект важнее черт бога Плута. Отравленные дары. Бог Плут или Трикстер — это архетипическое существо, чьи уловки и шутки раскачивают отношения между людьми и богами в хорошую сторону или в плохую. Впервые этот термин появился в работах антрополога Джорджа Берда Гринелла о преданиях индейского племени черноногих. Трикстером он назвал Напи, озорного героя, который с одной стороны украл одежду солнца, а с другой поделился с племенем жизненно важными знаниями, например, о том, как строить переносное жилище Типи. Карл Юнг, на которого ссылается Берр, тоже занимался изучением легенд североамериканских индейцев. В книге «Трикстер. Исследование мифов североамериканских индейцев» 1958 года он дал Трикстеру следующую характеристику. Он одновременно предстает как обманщик и жертва обмана. Для него не существует ни моральных, ни социальных ценностей. он руководствуется лишь собственными страстями и аппетитами. И несмотря на это, только благодаря его деяниям все ценности обретают свое настоящее значение. Трикстер фигурирует во многих мифах и легендах мира. Прометей, укравший огонь у богов, чтобы отдать его людям, Гермес, бог воровства, Сет, обманом убивший своего брата Осириса, Локи, манипулирующий скандинавскими богами с помощью иллюзий и перевоплощений, или Мауи, полубог Маури, похитивший солнце. При встрече с людьми Чужой, как и Прометей, приносит им дары. Однако если огонь был благословением для первобытного человека, средством согреться, прокормиться, построить первые цивилизации, то дары Чужого сродни огню разрушительному. Перемещаться в мгновение ока, видеть сквозь стены, напускать на врагов стаи крыс или превращать их в пепел — это не дары просветителя, а силы хищника. Дары Чужого несут в себе обещание преображения. Получившие метку способны исполнить самые сокровенные желания. Отомстить, вырваться из социального ада, обрести бессмертие. Они же преображают восприятие игрока, расширяя геймплейные возможности. Сверхспособности подстраиваются под тактику, добавляют схваткам напряжения и изобретательности. Даже вся реклама Arkane или контент от фанатов, спидраны, зрелищные добивания, как будто нашептывают игрокам, что пора дать волю воображению, пренебречь всем остальным и, как сказал бы Дауд, превратить Донуол в свою игровую площадку. Но у такой мощи всегда есть цена. Каждый раз она приводит к хаосу вокруг и внутри. Дауд ошеломлен последствиями своих действий и терзается чувством вины. Далила дважды стала узницей собственных картин. Старая ветошь, ведьма, знакомая по первой части Dishonored, после знакомства с оккультными практиками на Пандуссии сошла с ума. Лишилась статуса знатной особы, убила мужа и сделала амулеты из его костей. Еще истории Донуола рассказывают о крысином пастухе, мальчике-сироте, над которым издевались на улице. Он получил от Чужого способность повелевать крысами. Стаи сожрали его обидчиков, но в итоге одна из крыс укусила его самого и заразила чумой. Возможно, кое-кому из героев серии стоило бы задуматься о морали этой истории. Желания, которые исполняет Чужой, часто приводят к гибели отмеченных. В этом он похож на самого главного, самого адского трикстера из всех — дьявола. Тема сделки с дьяволом неоднократно встречается в европейской литературе. Человек предлагает свою душу дьяволу в обмен на услугу, кардинально меняющую его жизнь. На богатство, молодость или власть. Иногда этот нарративный сценарий называют «фаустовской сделкой», отсылка к знаменитой немецкой драме. Алхимик Фауст заключил договор с Мефистофелем, воплощением дьявола, чтобы исполнить все свои желания. Однако, в конце концов, мечты сыграли с ним злую шутку и привели к гибели всех, кто был рядом. Эту историю люди веками пересказывали на новый лад, в том числе и в видеоиграх. Гюнтер Одим из дополнения «Каменные сердца», «Ведьмак 3. Дикая охота», играет роль дьявола, пришедшего за платой. Он оставляет на лице Геральта отметину, назначив своим посредником. Чужому же, похоже, не нужны души избранных. Да и о сделке как таковой речи не идет, ведь он преподносит способности как дары, не прося ничего взамен, во всяком случае явно. Тогда что же ему надо? Бог или человек? Вернемся к замечанию Рикардо Бера. Даже приписывая Чужому божественные черты, к категории «бог» разработчик его не относит. Раньше во вселенной Дизонард существовало несколько религиозных орденов, пока их не уничтожило аббатство обывателей. Смотрители аббатства не признают никаких божеств и в первую очередь служат человечеству, защищая его от злых духов. С их точки зрения, чужой — худшая из злобных сущностей. На противоположном конце спектра фанатики, которые, подобно римлянам, строят в своих домах святилище чужого, чтобы поклоняться ему и выходить с ним на контакт. Поскольку культ чужого нелегален, святилища возводятся не из камня, а из подручных материалов — железа или обожженного дерева. В центр святилища кладется руна из китовой кости — тысячелетнее наследие затерянного города, где, предположительно, чужому поклонялись открыто, а его культ был главной религией. Если тот, кто носит метку, возьмет руну, он сможет связаться с чужим. Об истории мира Дизонард до зарождения империи сохранилось мало сведений. Судя по книге «Архивы Дануола», самое раннее известное событие — это как раз появление чужого. Обстоятельства подробно описывает уличная песня «Рожденный в месяц тьмы». Фанатики, поклоняющиеся самой бездне, ходили по городам, пока не нашли бродяжку, подходящего для ритуала. Они отвели его на пик Шиндейри, где бездна соприкасается с миром людей, и начали готовиться к церемонии. Мальчика вымыли и ярко одели, накрасили глаза и украсили пальцы кольцами с драгоценными камнями. Поили его снадобьями, чтобы он забыл, сколько ему лет и как его зовут, а после приковали к алтарю. Затем культисты взяли двудольный нож и перерезали ему горло. Дух мальчика слился с бездной, а тело окаменело в вечном крике боли. После выхода Dishonored 2 Хейзел Монфортон, будущий нарративный дизайнер Arkane, написала статью, где провела параллель между этим жертвоприношением и избранием Фармака — ритуальной жертвы древнегреческого ритуала очищения. Сам термин «фармак» одновременно обозначает лекарство и яд. Он защищает жителей города от напастей, но требует принести в жертву живое существо. Не является ли сам чужой одновременно и лекарством, и ядом для тех, кого выбирает? Также Монфортон проводит связь между созданием чужого и самым известным жертвоприношением в истории — распятием Христа. Подобно Фармаку, Христос умер, взяв на себя грехи человечества. Он оставил земную жизнь, но после этого не раз являлся людям, чтобы направить их. Так и чужой, по собственной воле, появляется перед теми, кого считает достойными внимания. Двудольный нож, которым ему перерезали горло, приобрел статус реликвии. Безглазые, фанатичные последователи чужого, выкрали клинок у одного из богатейших людей империи, чтобы ревностно оберегать в хранилище. Многие стремятся его заполучить, а божественную мощь он обрел за счет крови, принесенного в жертву, совсем как реликвии, оставшиеся после распятия. Плащаница, терновый венец и Грааль. В каком-то смысле чужой — подобие Христа в мире Дизонард. Конец великого хаоса, древнее событие, во время которого отмеченные им принесли полную разруху во многие города, считается точкой отсчета истории. Стал ли он богом из-за этого? Смит еще с первой Dishonored отвечает на этот вопрос так. Чужой прежде всего жертва. Для его создания Смит и Рикардо Берр черпали вдохновение из рассказа Урсулы Ле Гуин, уходящие из Амелоса. Процветающий город Амелос — утопия, благополучие его жителей держится на отвратительном основании. Чтобы жизнь в Амелосе оставалась счастливой, один ребенок должен постоянно страдать. Все горожане знают о судьбе брошенного во тьме. Большинство старается закрывать на это глаза, но те, кто хоть раз виделся с ним, не находят в себе сил оставаться в городе. Когда в глубинах тьмы Билли узнала правду об истинной природе чужого, она поразилась. «Посмотри на себя. Это тебя хотело скрыть аббатство? Это о тебе хотели узнать безглазые? Я в центре бездны, но ты вовсе не монстр, с которым я должна сражаться. Ты в моих руках, но ты всегда был в руках злодеев, правда?» Как ребенок из Амелоса, чужой пленник мира вне его контроля. В своих многочисленных обличьях он может казаться божественной или дьявольской сущностью, но принесенный в жертву мальчик не властен над тем, кем он стал. Его глаза ярко накрашены, а глаза чужого полностью черные. В бездне Дизонард нет Бога. Есть только ребенок, запертый в вечном кошмаре. Подобно тому, как Христос нес Слово Божье, чужой служит голосом бездны, с которой слилась его душа. Бездна — единственная по-настоящему божественная, вечная сила во вселенной Дизонард. Ее посредники сменяют друг друга через жертвоприношение. Алый глаз Билли достался ей от предшественника чужого. Бездна — одновременно загробный мир и источник любой магии. Она порождает лишь разрушение. Она — начало ведьм и ассасинов со сверхспособностями, и силой делится только в ответ на человеческие жертвы или руны на костях. По мнению Соколова, бездна — это ужасный водоворот, который может поглотить мир в любую секунду и одновременно держит его на плаву. Чужого и огромных китов, которые то появляются, то исчезают и в человеческом мире, и в бездне, иногда называют левиафанами, имея в виду морское чудовище, которое поднимется из моря во время апокалипсиса. Бездна — одно из проявлений первозданного хаоса. Таким его видел Говард Филлипс Лавкрафт. Писатель сделал центром своей вселенной бездну в облике Бога. Азатот стоит на вершине иерархии внешних богов. Как и бездна, он способен уничтожить мир за мгновение, но это существо лишено разума. Его действия, будь то природная катастрофа или ядерный взрыв, невозможно предсказать. Для претворения замыслов в жизнь он использует посредника Ньярлатотепа. Тот под разными личинами внедряется в мир людей, чтобы вербовать новых слуг для спящих богов. В рассказе «Грёзы в ведьмовском доме» он принимает облик черного человека и в кошмарах велит студенту из Аркхема расписаться кровью в книге Азатота, чтобы стать вечным слугой божества. Как и чужой, Ньярлатотеп позволяет ужасам космоса отчетливо выразить свою волю. Дает голос тем, чье существование непостижимо для человечества. Его имя вплетено в мифы о лавкрафтианских богах, а имя чужого неотделимо от рассказов о бездне. И тогда это место перестанет внушать страх, не будет больше особым миром, описанным в мифах о чужом. Да, оно будет необычным, даже тревожащим, но станет для нас всего лишь еще одной территорией для исследования и последующего завоевания. Барноли Мулани. Шепот бездны. Помимо Ньярлатотепа, образ чужого напоминает еще об одном самом известном чудовище Лавкрафта — Ктулху. Огромный древний монстр спит в подводном городе и напускает на людей жуткие сны, чтобы те служили его замыслам. В год зарождения чужого берега были усеяны мертвой рыбой, а движение небесных светил указывало культистам путь к мальчику. Спящий в глубинах бездны, по ночам он является избранным во снах, кошмарами вдохновляя их на новые идеи. Именно так Джоплин придумал маску Корво. С каждой частью франшизы знания игроков о бездне расширяются. Подобно ученым империи, подобно лавкрафтианскому страннику Рэндольфу Картеру, они идут по следам расползающегося хаоса. Да начнется хаос. Как найти смысл в хаосе? Пытаясь усмирить его, культисты создали монстра. Это слово означает того, кто предостерегает, несет небесное знамение. Подобно тому, как греки очеловечивали природные явления, дождь, молнию, смену времен года, и придумывали богов, чтобы понимать их причины было легче, чужой стал олицетворением бездны. Он черпает из нее силу, но остается подвержен эмоциям, любопытству по отношению к отмеченным, отвращению к Далиле, ставшей частью его самого. Чтобы наделить бездну новой личностью, ему пришлось пожертвовать своей. Голем из еврейской легенды оживает благодаря силе слова в его голове. Чужой же пробуждается после того, как лишился своего имени, а вместе с ним одной из важнейших сил — силы воли. Он побуждает избранных делать выбор, но сам, как ни парадоксально, остается рабом первородного хаоса, прикованный к нему с момента смерти на алтаре. Многие боги были для человечества проводниками, помогали понять мир, законы природы и незримых сил, таких как победа или любовь. Один из таких богов — Гермес. Его относят к трикстерам и, как и чужого, считают божеством хтоническим, божеством подземного мира. Зачатый в кромешной тьме Зевсом и нимфой Майей, он часто остается в тени, как бог воров и гость во снах. Он быстро занял место на Олимпе, но при этом сблизился с людьми и стал связующим звеном между небом и землей. Чужой, рожденный заново в бездне, тоже выполняет роль проводника. Ведет человечество в бездну. Оба героя выполняют одну и ту же роль. Они зачинщики. Гермес сопровождает человека на всех этапах жизни до самой смерти, пока тот не вступит в новый цикл перерождения. Миф о цикличности времени лежал в основе элевсинских мистерий, культа подземных божеств. История повторяется, иногда напоминает чужой. Инициация, которую проходит Корво в первый Dishonored, повторяет обряды мистерий. Сначала мы наблюдаем катабасис, сошествие в ад, ритуальную смерть. Всеми преданный, лишенный честного имени лорд-протектор, погружается в бездну. Символично, что этот ритуал завершает именно чужой. Это же он руками Джоплина дает Корво маску в форме человеческого черепа вместо лица, словно стирая последний след его личности. Затем Корво отправляется в путешествие во имя мести и в итоге переходит ко второму этапу мистерий — эпоптеи или откровению. Лоялисты предают его и бросают умирать в затопленном квартале, а китобои отбирают у него оружие. Корво понимает, что союзы в Дануоле — штука изменчивая. Тот, кто был другом вчера, сегодня может стать заклятым врагом. Он прошел через вторую символическую смерть по приказу адмирала Хевлока. Силы чужого все еще при нем, как и опыт, набранный в ходе путешествия, и они помогут ему сбежать из заточения и отомстить, наконец. На вершине маяка Кингспарроу наступает анабасис — восхождение, последняя стадия мистерий. Корво возвысился, став избранным чужого, разжигателя хаоса. Он и сам разжигает в Эмили пламя перемен, постепенно превращая ее из принцессы в дитя ночных улиц. Становятся Корво и Эмили убийцами или нет, не так важно. Любое их действие — часть плана бездны. В конце каждой миссии их в любом случае ждет хаос, высокий или низкий, и они никак не смогут на это повлиять. Почему чужой приобщает героев к хаосу? Потому что это необходимо для выживания игрока в Донуоле и Карнаке. Когда тот сталкивается с тоталитаризмом лицом к лицу, его приглашают в волю насладиться хаосом. Задача чужого — ввести его в курс дела. Склоняя изгоев империи к борьбе с установленным порядком и освобождению своих скрытых желаний, он действует с той же непреклонностью, с какой его последователи в нулевом году погрузили мир в хаос и пламя. Все ради единственной цели — превратить устрашающую империю в игровую площадку, пока последствия решений игроков не захлестнут их самих и не отбросят обратно в бездну.